Иудаизм – это система духовных истин, законов, морали и церемониальных обрядов. В еврейском своде законов были систематизированы законы, морали и установлены порядки проведения обрядовых церемоний. Были предприняты различные попытки сформулировать доктрину или учение, объединяющие воедино духовные истины иудаизма. Великий Гиллель сказал: «Возлюби своего соседа, как самого себя». Заповедь, взятая из книги Левит 19:18, выражает всю истину, заключенную в Торе. Другой великий учитель, Бен Азаи, избрал заявление, записанное в книге Бытие 5:11. «Вот родословие Адама, человека, ни черного, ни белого, ни язычника, ни еврея, но человека». На основании этих слов из Писания он провозгласил всемирное братство людей и единство человеческой расы, а также бесконечную ценность каждой человеческой жизни. Другие мыслители цитировали 10 заповедей, указывая на них как на сущность и основание еврейской жизни. Моше бен Маймон, более известный под именем Моше Маймонид или Рамбам, великий философ 12 столетия, сформулировал 13 догматов иудаизма, которые получили широчайшее признание и славу по сравнению со всеми другими учениями. «Путеводитель к лабиринту» Рамбама, широко известные философские исследования вопросов еврейской веры в свете веры и разума. Не все еврейские ученые, теологи, согласны с 13 догматами Маймонида. Но даже сегодня число его сторонников намного превосходит число его критиков или тех, кто пытался видоизменить эти догматы. Часто в моих беседах с различными представителями еврейского народа мне приходится слышать такое заявление: «Я принадлежу к еврейскому вероисповеданию». В ответ на такое заявление я нередко отвечаю вопросом: «В чем состоит еврейское вероисповедание? Во что верит еврейский народ?» Похоже на то, что сегодня еврейский народ переживает кризис по вопросам вероисповедания. Молодежь спрашивает, что значит быть евреем? Связано ли это понятие исключительно с вопросом национальной культуры, еврейских обычаев и традиций, еврейской пищи, еврейского юмора, еврейской музыки? Такое понятие должно заключать в себе нечто несравненно большее. Давайте внимательно рассмотрим 13 догматов иудаизма и постараемся разобраться, как они освещают жизнь сегодняшнюю и какую надежду они обещают в будущем. Первое. Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, Создатель и Правитель всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Второе. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш был, есть и будет. Третье. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, бестелесен, что Его не определяет свойства телесные и что Ему нет вообще никакого подобия. Четвертое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, Он первый и Он последний. Пятое. Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенно имя Его, следует молиться и что никому, кроме Его, не следует молиться. Шестое. Верую полной верой, что все слова пророков истинны. Седьмое. Верую полной верой, что пророчество Моисея, учителя нашего, да пребудет он в мире, было истинно, и что он был отцом пророков, предшествующих ему и последовавших за ним. Восьмое. Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Моисею, да пребудет он в мире. Девятое. Верую полной верой, что Тора эта не будет заменена и не будет другой Торы от Творца, благословенно имя Его. Десятое. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их. 11. Верую полной верой, что Творец, благословенно имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его. 12. Верую полной верой в пришествие Машиаха, то есть Мессии, и хотя он медлит, при всем том буду надеяться каждый день, что придет. 13. Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков. Твоего спасения я ожидаю, о Господи. Последняя фраза. Это искренняя молитва о пришествии Мессии и о спасении, которое Он принесет. В этой серии радиобесед мы рассмотрим каждый из этих 13 догматов. Я верю, что эти занятия приведут вас к осмысленному заявлению о существовании Бога и о Его взаимоотношениях с нами, людьми 20 века. Несколько лет тому назад я встретил одного молодого еврейского студента теологии в городе Нью-Йорке. Я поделился с ним моей верой в Иешуа ха-Машиах, Мессию Израиля и Спасителя всего мира. На это он ответил: «Для вас возможно иметь такую веру, вы христианин, но я еврей». Я спросил его: «Ожидаете ли вы прихода Мессии?» «О, да», — последовал поспешный ответ. «Что, по вашему мнению, произойдет, когда он придет?» Молодой человек начал говорить с энтузиазмом: «Мессия очистит нас от наших грехов, Он принесет нам праведность, Он положит конец всем войнам и установит правление мира, Он воссядет на престоле Давида, Он принесет на землю эру братства и благословения для всех народов». Его ответ подтверждался многочисленными цитатами из Моисея и пророков Израиля. «Я испытывал наслаждение, слушая все эти выдержки из Писания. И когда он остановился, чтобы перевести дыхание, я сказал: «Аминь. Я согласен со всем, что вы только что сказали». Мой друг удивился. «Я всегда считал, что христиане придерживаются другого мнения, чем евреи». Это совсем не так. Потому что христиане, которые искренне верят в Слово Божье, книги Моисея и пророков, имеют много общего с евреями, которые также верят в Писание и пришествие Мессии. Наше исследование 13 догматов покажет, что истинные верующие в Иешуа не отвергают учений Писания и не становятся гоем или язычниками. В первом догмате иудаизма заявляется о вере в Создателя, Творца и Правителя всех творений, что Он один совершал, совершает и будет совершать все деяния. Писание начинается с заявления: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Моисей не ставит перед собой задачи доказать существование Бога. Бог есть, и Он всегда был. Каждый мыслящий человек должен признать, что существует высшая божественная мудрость, высшая сила, высший контроль над всей жизнью. Он тот, который определил уставы звездам. Он поместил на орбиты Солнце и Луну. Он посылает дождь и снег, жару и холод. Он держит в движении всю Вселенную, соблюдая все в строгом порядке. Только благодаря этому порядку в сфере небесных тел нашим ученым удается поместить на орбиту сателлиты и путешествовать в космических кораблях через межпланетное пространство, чтобы приземлиться на Луне. Бог – начало и причина всего сущего во Вселенной. Псалмопевец сказал следующее: «Словом Господа сотворены небеса». Псалом 32:6. Только глупец может сказать в сердце своем, что Бога нет. Бог начала всех начал есть также Бог вечный. Он сказал Моисею, как записано в книге Исход 3:6 и 14, «Я есть сущий, Он сущий и вечный Бог. Его существование не зависит абсолютно ни от каких обстоятельств». Учитель Раши истолковывает эти слова из книги Исход следующим образом. «Я буду тем, чем я буду». Аналогично этому Моисей говорит, «Я буду спасать так, как я буду спасать». Бог говорил с Моисеем об избавлении от египетского рабства. Бог открыл себя Моисею как Создателя и Правителя Вселенной. Он Бог-личность, который с удовлетворением связывает себя с Авраамом, Исааком и Яковом. Он Бог наших отцов. Моисею он открылся как Бог, который спасает, как пресносущий «Я есмь», который всегда верен и неизменен в своей милости. В дни Моисея еврейский народ взывал к Богу об освобождении от тяжкого рабства в Египте. Бог услышал их молитвы. Бог спустился на землю, чтобы призвать Моисея и подготовить ее к выполнению задачи по освобождению его народа из жестокого плена египетского. Сегодня многие люди также живут в рабстве. Это может быть рабство политическое, физическое, но еще больше люди живут в рабстве у греха и тьмы смерти. Это духовное рабство. Мессия Иешуа положил свою жизнь, чтобы дать свободу людям. Пророк Исаия говорит нам о Мессии, который является страдающим слугою Господа. Он пришел, чтобы избавить все человечество от пучины уничтожения. Да будет на то воля Божья, чтобы вы познали Бога творения и Бога искупления, как вашего личного Господа и Искупителя. Аминь.